Глава 22. Люси. Нина звонит мне на следующий день после бабушкиной вечеринки. «Ты реально пригласила Бена на бабушкин день рождения?» — говорит она вместо приветствия. Потягиваюсь на кровати. Уже поднявшееся солнце проникает в комнату через жалюзи. Прячусь от родителей в своей комнате, как подросток. Это бабушка его пригласила. «Стоп, а ты откуда знаешь?» Мне позвонили трое разных людей, и все они сказали, что он пришел на день рождения и устроил там сцену. Не совсем. Скорее, просто сидел и наблюдал за хаосом, развязавшимся из-за его появления. Боже мой. Я, честно говоря, жалею, что не сняла все это на видео. Хотелось бы мне снова посмотреть на самонадеянную ухмылочку Бена. Это не супергеройская улыбка. Это ухмылка человека, которому нравится смотреть, как все вокруг горит. Ты правда собираешься дать ему интервью? Да, помогу заполнить некоторые пробелы. Не знаю, гениально это или глупо, Люси. И я не знаю. Она смеется. Хочешь сегодня прийти на ужин? Эммит присоединится, он по воскресеньям выходной. «Можно. Что угодно, чтобы выйти из дома. Отлично. Сейчас скину адрес». Нина Гарсия живет в районе, который всегда казался мне самым скучным. Строители быстренько возвели кучку домов на северо-западе Пламптона, очень похожих между собой. Когда едешь по улице, кажется, что ты в начале какого-то ужастика. Слишком идеально, чтобы быть настоящим. Припарковываюсь и выползаю из машины. Похоже, я была не права. Нина действительно хотела, чтобы я познакомилась с ее детьми. Она всегда была слишком доброй. После стука мне открывает дверь маленький темноволосый ребенок с чем-то синим вокруг рта. «Привет», — говорю я. Ребенок ничего не отвечает. Просто смотрит на меня. Я всегда уважала способность детей пялиться, совершенно не стесняясь. Им все равно, если вам от этого неловко. Детям плевать на чьи-то там чувства. «Михо», — сын, испански, — «сходи, найди своего брата». Появляется Нина и отгоняет хихикающего ребенка. «Извини, ему нравится открывать дверь. Любимое занятие в последнее время». Она делает шаг назад, рукой приглашая меня внутрь. «Ну, заходи, заходи». На ней простое зеленое платье, мягкие кудри обрамляют лицо. Никогда не замечала, чтобы Нина и Эммит проявляли друг другу романтический интерес, но сейчас я вижу, почему они вместе. Они оба очень красивые. Не могу отделаться от мысли, что Нина просто решила надо мной поиздеваться. Она та, кем я могла бы быть, если бы у меня были фигура, песочные часы и хоть немного здравого смысла. Прохожу через аккуратно убранную гостиную. Все игрушки сложены в коробке в углу. Откуда-то с другого конца дома вдруг начинает вопить ребенок. Я подскакиваю, но Нина совершенно не реагирует на резкий звук. В комнату входит Эммит. С его рук свисают дети. Ребенок с синим ртом, открывший мне дверь, повис вверх ногами, хихикая. Эммит улыбается мне. Его светлые волосы взъерошены, как будто они с детьми сейчас понарошку сражались. Волосы, которые так и просят, чтобы их потрогали. Может, немного потянули. Господи, какая же я дура. Мне кажется, или он теперь супергорячий? Внезапно звучит голос Савви в моей голове. Я впустила ее, и теперь она не уходит. Воспоминание о случайном дне с Сави в ресторане всплывает у меня в мозгу и почти что против моей воли принимает форму. «Мне всегда казалось, что Эммит симпатичный», — сказала я, бросая взгляд на стоящего у входа парня. «Да, только теперь он не просто симпатичный. Так и хочется сказать, прижми меня к стенке и трахни», — сказала Сави и рассмеялась, увидев выражение моего лица. «Ты такая забавная». Я ничего не говорила. Ты краснеешь, как школьница, всякий раз, как я говорю о сексе. Как жаль, что мы не дружили в школе. Мне бы понравилось тебя совращать. Она протянула руку через барную стойку и погладила мою кисть. Но я рада, что теперь такая возможность появилась. Лучше поздно, чем никогда. Что лучше поздно, чем никогда? Спросил Эммит, опускаясь на стул рядом со мной. «Мне совратить этого ангелочка?» — сладко сказала Сайви. Эммит усмехнулся, когда она отошла к другому краю бара, чтобы обслужить группу посетителей. «Значит, вы с Сайви Харпер теперь подруги, да?» Эммит одарил меня радостно удивленным взглядом. «Да, я сама не ожидала. Вот что происходит, когда возвращаешься в родной город». В конце концов, начинаешь водить дружбу с королевой выпускного бала. «Я все слышала!» — крикнула Сави, взяв бокал. «Я была королевой осеннего бала, а не выпускного. У нас не было коронаций на выпускных». «Тот факт, что ты это знаешь», — скептически протянул Эммит. «Ну, кто-то из нас не делал вид, что слишком крут для всяких школьных штук». Она бросила на нас внимательный взгляд. «Эй!» — я забросила руку на плечо Эммита. «Мы не делали вид. Мы и правда были слишком круты». «Нет, не были», — прошептал Эммит. Я улыбнулась ему. «Нет, не были». Сави мне подмигнула. «Хорошо, что теперь вы со мной». Эммит смотрит на меня. Пытаюсь сделать вид, что я нормальный человек, на которого не обрушилось внезапное воспоминание. Кажется, у меня не получается. Нина хватает ребенка, висящего вниз головой, и ставит его на пол. Эммит опускает другого, что повыше. «Это Джон и Крис», — говорит Нина, указывая сначала на маленького, затем на того, что побольше. «Со старшим мы уже познакомились, но Нина совершенно верно предполагает, что мы оба плохо это запомнили. А это Люси». Я неловко помахиваю рукой. Никогда не провожу времени с детьми. Не знаю, как себя с ними вести. «Люси — моя старая подруга», — говорит им Нина. Им, очевидно, плевать. Но маленький, уже забыла его имя, снова на меня пялится. Раздается звонок в дверь, и ребенок постарше кричит. «Абуэла!» «Бабушка, испански». «Идем», — говорит Эммит, бросая на меня радостный взгляд, и уводит мальчиков через дверь. «Я попросила маму присмотреть за ними сегодня, чтобы мы могли разговаривать на взрослые темы», — говорит Нина. «Они милые», — вру я. «Для меня все дети одинаковые». «О, спасибо», — улыбается она. «С ними ни минуты покоя». Эммит возвращается уже без детей. Он подходит к Нине, обнимая ее за талию. Она прислоняется к нему. Движение, полное знакомого тепла. Это пара, которая вместе уже какое-то время, но еще помнит подобные легкие прикосновения. Когда мы учились в старшей школе, Эммит много говорил, как хочет уехать из Пламптона. Из нас троих он был самым беспокойным. Ему больше всех не терпелось исследовать мир. Интересно. Он разочарован, что не уехал. Завидует ли мне, что я уехала в Лос-Анджелес? Но на самом деле я не уехала. Да, меня не было тут физически, но можно сказать, что все эти 5 лет я мысленно провела здесь. Все остальные прошли через это и живут дальше. Взять хоть Нину и Эммита. Я все еще то, что здесь со мной произошло. Мой первый муж. Вся моя жизнь, когда мне было 20 с чем-то. Я как качок-футболист, пик славы которого пришелся на старшие классы. Только в моем случае тут еще замешано убийство. Черт, это вгоняет в депрессию. Эммит бросает на меня обеспокоенный взгляд, будто считав все это на моем лице, и я быстро отворачиваюсь, делая вид, что меня заинтересовали семейные фотографии на стене. «Налить тебе чего-нибудь?» Нина подходит к холодильнику, обклеенному листами с каракулями, иными словами, детским искусством и рождественскими открытками с улыбающимися детьми, несмотря на то, что на дворе август. «Мы с Эмметом почти не пьем, но могу предложить тебе минералку Топа Чика». «Давай, спасибо. После вчерашнего праздника мне алкоголь точно не нужен. Голова все еще побаливает». Она открывает бутылку минеральной воды и протягивает ее мне. «Я очень рада, что ты пришла. Меня, по правде говоря, приглашениями не заваливают». Эммит прислоняется к столешнице, скрещивая руки на груди. «Люди вежливее, чем были, когда ты уехала?» «Может быть. По крайней мере, не такие враждебные». Он ухмыляется. «У всех было время подумать». «И до чего додумались?» Эммит и Нина переглядываются, и я понимаю, до чего все додумались. До того же, до чего и всегда. «Мне кажется, некоторые начинают осознавать, что поспешили с выводами», — говорит Нина. «Прокурор предъявил бы тебе обвинение, если бы у них было достаточно улик». Подавляю улыбку, маскируя это глотком воды. Нина говорит так, будто пытается убедить себя. Она не спала ночами, глядела в потолок, пытаясь найти логическое объяснение, как это могла сделать не я. «Мы всегда сомневались», — тихо говорит Эммит. «Я это ценю». Секунду они оба молчат, обмениваются взглядом, который мне не удается считать. Нина берет полотенце со столешницы и нервно его сжимает. «Я по-прежнему ничего не помню, если вы это хотели узнать». Нина скручивает полотенце так сильно, что кажется, будто оно сейчас порвется, затем отворачивается и приоткрывает духовку. «Надеюсь, ты любишь лазанью?» Тут рядом с Ниной оказывается Савви. Она широко улыбается, ее подводка чуть смазана, светлые волосы собраны в небрежный пучок на макушке. Я застываю. Это ужасная, идеальная галлюцинация. Все, что я так старательно подавляла в себе последние 5 лет, вышло на поверхность и теперь преследует меня. Мне хочется снова ее прогнать. Она не должна шептать мне на ухо, и она уж точно не должна стоять здесь с этой до боли знакомой ухмылкой. Это ни к чему хорошему не приведет. Конечно, то, что я 5 лет отчаянно ее отталкивала, мне совершенно не помогло. Первый психолог, к которому я пошла, как только переехала в Лос-Анджелес, едва ли удержалась бы от «я же говорила», будь она здесь. Она говорила, что игнорировать голос Савви — не выход. «Она вернется», — говорила психолог. «Вечно игнорировать прошлое невозможно». Она была права, я была не права. Кто бы сомневался? «Люси не любит лазанью», — заботливо подсказывает Савви. «Терпеть не могу эту женщину, Люс, честное слово. Она как всегда». Морщусь. У Эммита снова обеспокоенный вид. Савви кокетливо подскакивает к нему. «А он все еще красавчик». «Все нормально?» — тихо спрашивает Эммит. Савви рядом натягивает щеку языком, будто делает ему минет. Она выглядит не так, какой люди сейчас ее описывают. Послушать подкаст, так она была просто ангелочком с золотыми волосами и плыла по жизни со светящимся нимбом над головой. Савви передо мной — настоящая Савви. С отросшими высветленными прядями, небрежным макияжем, с вылезшей из-под майки лямкой поношенного красного лифчика. Откашливаюсь и выдавливаю из себя улыбку. «Да, нормально. Отлично». «Все ненормально. Позволив себе снова думать о Савве, я вернула ее к жизни, и, кажется, она не уйдет, пока я не выясню, что с ней произошло. Если не возьму себя в руки, меня всю жизнь будет преследовать подруга и ее жажда крови». Савви протяжно и разочарованно вздыхает. Будем убивать кого-то или как? Хочешь присесть? Эммит указывает на стол. Да, присаживайся, говорит Нина. Еда почти готова. Выдавливаю из себя улыбку и опускаюсь на стул, мысленно готовясь к накатывающему воспоминанию об одном дне с Сави, яркому, как никогда. Люси, 5 лет назад. «Ну да, давай убьем моего мужа», — усмехнулась я. «Как это сделаем? Прирежем ножом, пока он спит? Толкнем под колеса случайной машины? А, стой, придумала! Добавим яд в бутылку. Мэтт так к ним присасывается, что умрет, не успев и вкус прочувствовать». Я снова засмеялась, но Савви не присоединилась ко мне. Она вздернула бровь. Улыбка медленно сползла с моего лица. «Савви?» Я заерзала на барном стуле, осознав, что шучу тут только я. «Я не могу его убить. Я вообще не могу кого-то убить». «Почему нет? Он заслужил?» Я открыла рот, чтобы возразить. «И даже не смей с этим спорить!» Савви положила теплую ладонь на мою руку. «Я столько раз видела твои синяки!» И знаю, что самое худшее ты мне не рассказываешь. Это правда. Самое худшее было слишком тяжелым, чтобы вспоминать. Даже не потому, что было унизительно. Я просто не могла собраться с духом и подобрать слова, чтобы рассказать, как он душил меня, пока я не потеряла сознание. Или как, когда все выходило из-под контроля, как он любил говорить, он за волосы притащил меня из кухни в гостиную и несколько раз ударил меня головой об деревянный пол, пока у меня перед глазами не вспыхнули звезды. «Он заслужил», — тихо подтвердила я. «Но даже если б я хотела его убить...» «Мы», — перебила меня Савви, — «даже если б мы хотели его убить, я не оставила бы тебя делать это в одиночку». Я усмехнулась. «Чёрт, Савви, я, конечно, знала, что с тобой не страшно и в разведку, но это выше всех ожиданий». Она с улыбкой перебросила волосы через плечо. «Я — лучшая подруга на свете. Можешь прямо так и сказать, не стесняйся». «И как лучшая подруга на свете, я буду рада помочь тебе избавиться от твоего мужа-козла». Я смотрела на нее, все еще не веря, что она говорит всерьез. Савви вздернула бровь. «Ну так что? Будем убивать кого-то или как?» «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 5. Загадочная женщина. Сегодня вы впервые услышите историю бывшего мужа Люси, Мэтта Гарнера. Мэтт отказывался общаться с прессой после смерти Саванны. Он согласился поговорить со мной лишь потому, что его попросила об этом Люси. Мэтт приходит ко мне в отель рано-рано утром. Он выглядит старше, чем на фотографиях, которые я видел, и куда более уставшим. Я спрашиваю, согласился ли он на интервью из-за Люси. «Да, она как-то упомянула, что мне было бы хорошо с вами поговорить». «Почему?» «Не знаю. Видимо, вы ей нравитесь. Или она хочет выяснить, кто убил Савви». «Давайте поговорим о ваших отношениях с Люси. Вы поддерживали связь после развода?» «Нет. Я вообще не говорил с ней с тех пор, как она 5 лет назад уехала из города. Но несколько дней назад она ко мне пришла, и потом мы ходили в кафе». «Значит, она инициировала общение?» «Да, просто взяла и пришла». «Как бы вы описали ваши отношения в браке?» «Страстные. Мы были по-настоящему влюблены, но часто ссорились. Наверное, мы были слишком молоды для брака, но я был от нее без ума. С самой первой встречи мне просто голову снесло». «Из-за чего вы ссорились?» «Из-за чего ссорятся женатые пары? Деньги, родственники, работа. Надо было, наверное, походить к психологу. Сейчас я понимаю, что мы просто не могли выстроить коммуникацию. Часть вины за это лежит на мне. Мне жаль, что мы сдались, вместо того, чтобы это проработать. Вы жалеете, что больше не вместе? Да не то чтобы... Сложно сказать, что было бы, будь все по-другому. Но сейчас я могу представить вселенную, в которой мы успокоились, сделали вдох-выдох и попытались увидеть друг в друге хорошее. После того, как Люси выписали из больницы, она почти сразу же отправилась не домой, а к своим родителям. Несколько человек сказали, что это вы попросили ее уйти. Это так? Это так. Почему? Было очень трудное время. Сави, нашу подругу, не только ее, убили. И полиция уже задавала вопросы, которые давили. Полиция задавала вопросы, которые наводили вас на то, что ваша жена убила подругу. Ну, не знаю. Они задавали вопросы, от которых мне было не по себе. Мне не стоило говорить ей, чтобы уходила. Сейчас я об этом жалею. Вы навещали ее, пока она была у родителей? Один раз, да. Какой Люси была тогда? Ну, мне кажется, такой же, как раньше. Грустной, запутавшейся. Чем вы занимались, пока Люси была у родителей? В каком смысле? Просто, в целом. Наверняка вам было непривычно находиться дома без жены, разве нет? Чем вы занимались? Да ничем особенным. Ходил на работу. Вообще я стал больше работать. Дома часто появлялись всякие местные журналисты, так что я в основном сидел взаперти. Вы ночевали у друзей? Кажется, спал на диване друзей пару раз, да. А что насчет женщин? Вы оставались у каких-нибудь женщин? Или... приглашали их к себе? Ну, это было 5 лет назад. Как уже сказал, я ночевал у друзей. Может, и у подруг. Двое людей сообщили мне, что неоднократно видели, как вы приходили и уходили из дома женщины, имя которой ради ее безопасности я не буду называть. Да, я периодически ночевал у друзей, подальше от прессы. Говорят, у вас была интрижка еще до смерти Саванны. Не знаю, кто такое говорит, и не понимаю, почему они думают, что знают что-то о моей личной жизни. Мне также сообщили, что одна женщина стала ночевать у вас после того, как Люси съехала. Еще раз, не понимаю, почему эти люди думают, что что-то обо мне знают. Значит, они ошибаются? Или врут? Да, они ошибаются. И вообще, какая разница? Какое отношение это имеет к делу? Вы правы. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как вы вернулись домой после свадьбы? На своей машине. Несмотря на то, что, как вы сами сказали, немало выпили. Ну, это было не самое лучшее решение, но да, это так. К тому времени, как ушел, я уже немного протрезвел. Когда это было? Вскоре после того, как ушли Люси и Сави. Значит, вы их не видели? Нет, они пошли по второй дороге. А я поехал по главной, как нам и сказали. И вы отправились прямиком домой? Да. И всю оставшуюся ночь были одни? Никто не приезжал за вами после возвращения домой? Знаете что, а пойду-ка я. Зря на это согласился. Ваш сосед подтвердил полиции, что вы той ночью вернулись домой. Хватит с меня. Этот же сосед позднее выразил сожаление, что соврал. Он действительно вас видел, но вскоре после вашего возвращения подъехала еще одна машина. К вам приехала женщина. Сосед застал вашу ссору на подъездной дороге. Соседу не было известно, кто эта женщина, но по его рассказу вы на нее накричали, после чего она уехала. Затем вы сели в свою машину и тоже уехали. Полиции вы сказали, что всю ночь были дома, но на самом деле никому не известно, где вы были во время убийства Саванны. На этом наше интервью заканчивается, господа. После этого Мэтт ушел, и с тех пор мне не удавалось с ним связаться.